Глава четвертая. В уютном загородном доме, километрах в 20 от большого шумного города, за дубовым столом, стилизованным под русскую старину, сидели трое мужчин. «Григорий, изложите, пожалуйста, суть своей претензии господину Боровикову», не поднимая головы и изучая бумаги, произнес Седой. «Я занимаюсь трейдингом, экспортирую различные сыпучие грузы, и вот некоторое время назад различные инспекции стали на нас, если деликатно выразиться, наезжать. То декларации не выписывают, то штраф за перегруз автомашины возьмут немеренный, то требуют никому не нужные лишние справки. Моя фирма от этого несет серьезные убытки. Срывается исполнение зарубежных контрактов». «Так я здесь при чем?» Скочив со своего места, воскликнул Гриб. «Боровиков, извольте сесть на стул. Я обязательно дам вам слово. И вообще у нас с вами сегодня только первая встреча. Так сказать, выяснение общих претензий. Я даже не изучил как следует все материалы». Седой взял Боровикова за плечо и силой усадил его на место. «Продолжайте, Григорий. Я вас внимательно слушаю. Дабы избежать подобных неприятностей, я плачу фирме Гриба изрядную сумму. Только за страховку груза, только за страховку». Опять вскочил со своего места Гриб. «Груз не пропал, его не похитили, я извиняюсь, не украли. То есть, страховой случай не наступил. Так я здесь при чем? Если у философа с бумагами не все в порядке». «Гриб, я тебе плачу в 3 раза больше, чем любой страховой компании, чтобы у меня вообще все было в порядке. Мы с тобой разве не об этом договаривались? Иначе мне на кой ляд вообще эта страховка нужна?» Седой развел руки в стороны, жестом прекращая спор. «Мне понадобится время на изучение ваших материалов. Господин Насеткин, на сегодня вы свободны, а господину Боровикову у меня есть еще несколько конфиденциальных вопросов». Философ вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «Я навел справки о вашем холдинге, и первое, что меня поражает, так это цены, которые вы выставляете за ваши услуги. Они действительно много выше общепринятых. Как вы это объясняете?» «Седой, Свантессон, или как вас там называют? Я бизнесмен. Я называю цену, люди платят. Это бизнес. Мы, слава богу, живем не в СССР. У нас нынче расценок нет. Не хочешь — не плати. Контор, подобный моей, хоть пруд пруди. Я не виноват, что клиенты ко мне тянутся. Может быть, у меня девчонки-секретарши более аппетитные. Кстати, а вам такую длинноногую вечерком не подослать ли с документами, а?» «Гриб, ты мне тут фуфло не гони. Мы с тобой пока по-хорошему бакланим, пока. Те, кто мимо тебя страхуются, такие неприятности имеют, хоть в петлю лезь. А ты потом через свои подставные конторы их по дешевке из петли вытаскиваешь. Жизнь, конечно, оставляешь. Ты ж не душегуб. Ты же бизнесмен, добропорядочный. Вот и на философскую жилу возрился. Разорить решил. Да и к своим рукам раскрученное дело прибрать. А не выходит. Парень попался не промах. До Стокгольмского суда дошел. Гриб открыл был рот, чтобы возразить, но сильная рука Седова так его зажала, что стало трудно дышать. Судить буду по справедливости, затем и послан. Но если узнаю, что жучок в моем номере твоих рук дело, не обессудь. А сейчас пшел вон. Мне с бумагами еще поработать надо. Следующую встречу назначу через пару недель, не раньше. Место назначу сам, чтобы таким, как ты, лишние хлопоты не доставлять.